Глава 19. Скелет в шкафу. День 5. Митя покинул стены больницы ранним утром. После того, как побеседовал с лечащим врачом и узнал, что состояние отца стабильное. Всю ночь он просидел под дверью реанимации на скрипучей кушетке бок о бок с Ларисой Прохоровной. Его надежды на то, что она не выдержит некомфортных условий и через пару часов сбежит домой, не оправдались. Наоборот, она не только стойко перенесла бессонную ночь, но и удивила Митю тем, что попросила лечащего врача разрешить ей остаться в больнице на пару дней, чтобы быть рядом с отцом и ухаживать за ним. Ей разрешили и даже выделили отдельную палату. А Мите отказали в такой же просьбе, сославшись на то, что не могут принимать родственников пациентов целыми семьями. Лариса Прохоровна одарила Митю торжествующим взглядом и проворковала своим приторно-сладким голоском. «Поезжай домой, сынок. Не волнуйся, я справлюсь. Буду держать тебя в курсе». Митя едва не взорвался, ничуть не сомневаясь, что сынком она назвала его не из-за нежных чувств к нему, а для того, чтобы поиздеваться, так как прекрасно знала, что ему это не понравится. Он уходил с тяжелым сердцем, успокаивая себя тем, что здесь, под присмотром врачей и персонала, мачеха не осмелится предпринять что-то такое, что может еще больше навредить отцу. По дороге домой, пока ехал в такси, Митя несколько раз набирал номер Эвы, но так и не дождался от нее ответа. Вполне возможно, она еще спала, ведь утро было раннее, а телефон мог находиться в беззвучном режиме. Но на душе у Мити заскребли кошки. Дом встретил его тишиной. Никто не выглянул в холл на звук хлопнувшей двери, не было слышно голосов и привычного шума, сопровождавшего повседневную жизнь. Обычно в это время все уже просыпались, а такая тишина могла означать, что в доме никого нет. Митя пересек пустой холл, направляясь к лестнице. Его шаги гулко отдавались в пространстве. Поднявшись на третий этаж, он устремился по коридору к комнате Эвы, на долю секунды задержался у приоткрытой двери, выжидая, пока бешено колотящееся сердце немного успокоится. А затем шагнул за порог и тихо позвал. «Эва?» Ответа не последовало. Окинув взглядом пустую комнату и смятую кровать, Митя заметил на тумбочке телефон и с облегчением выдохнул, подумав, что без телефона Эва бы далеко не ушла. Возможно, она на участке за домом или на балконе дышит воздухом. Спеша проверить свою догадку, он повернулся, чтобы уйти. И в этот момент телефон Эвы зазвонил. В мгновение ока, очутившись рядом с тумбочкой, Митя схватил его и невольно улыбнулся, увидев на экране трогательное «мамуля». Не раздумывая, он принял вызов, и из динамика тотчас вырвался взволнованно радостный голос Натальи Павловны. «Эвочка, ну наконец-то! Где тебя носят? Мы с Валерой с ног сбились, ищем тебя!» Митя растерянно молчал, осознав, что своим поспешным поступком дал Наталье Павловне ложную надежду. Не дождавшись ответа, она вновь заговорила, и на этот раз ее голос прозвучал испуганно. «Эва, почему ты молчишь? Эва, это ты? Кто там? Отвечайте!» «Наталья Павловна, здравствуйте, это Митя», — с трудом выдавил он. «Митя? А где Эва? Она рядом?» «Нет, ее здесь нет. Я только что вернулся из больницы, а в доме никого. Зашел в комнату Эвы, а тут вы позвонили. Наверное, мне не стоило брать трубку, но...» «Нет-нет, почему же? Ты правильно сделал, что ответил». На другом конце провода послышался протяжный, разочарованный вздох, а затем Наталья Павловна сдавленно забормотала, и Мите показалось, что она плачет. «Эва ушла в лес за братом. Мы ищем ее уже 2 часа». «Что?» Ему стало трудно дышать. «Как же это случилось? Почему вы ее отпустили одну?» «Она не посвятила нас в свои планы. Я проснулась рано, еще до рассвета, решила заглянуть к ней, как будто сердцем почуяла неладное. Смотрю, ее нет, и записка на тумбочке лежит. Эва написала, что не вернется, пока не найдет Тарасика. Полиция уже в курсе». Ошеломленный этой новостью, Митя едва не выронил телефон. Первая промелькнувшая у него мысль кричала о том, что Эва бы так не поступила, но в следующий миг он вспомнил о записке. Ведь Эва оставила записку. Неужели она и правда ушла из дома сама? На своих ногах и по собственной воле? зная о коварных замыслах Валерия, бросила свою мать с ним одну? Разум Мити отказывался это принять, ведь они с Эвой начали расследование, кое-что раскопали, и она сообщила об этом Виктору Степановичу, попросила его опросить родственников пропавших детей и ждала от него информации. И вдруг она ни с того ни с сего взяла и ушла в лес? Быть этого не может. Но записка. Записка, по мнению Мити, выглядела лишним пазлом, ломавшим общую картину. «Вы показали эту записку полицейским?» — спросил он. «Да, они забрали ее, отправят на почерковедческую экспертизу». «Это хорошо». «Ты так считаешь? А я вот не вижу в этом смысла», — возразила Наталья Павловна. «Пустая трата времени. Я и сама без всякой экспертизы могу определить, что это почерк моей дочери». Ее голос прервался рыданием. «Все равно, пусть проверят». «Зачем? В доме не было посторонних, никто, кроме Эвы, не мог написать эту записку». «Понятно», — сказал Митя, не решившись озвучить свои подозрения насчет Валерия. «Я думаю, что рано бить тревогу. Эва очень переживала из-за исчезновения брата, винила себя, что не смогла его догнать, упустила. Может, она ушла, поддавшись минутному порыву, и скоро вернется? Ведь и вчера она весь день провела в его поисках, а к вечеру объявилась». «Ты все верно говоришь, Митя. Вот и Валерий тоже твердит мне, что Эва взрослая, и ничего с ней не случится». Наталья Павловна перевела дыхание и добавила дрожащим голосом. «А мне кажется, что уже случилось. Материнское сердце не обманешь. Какой ужасный этот дом, Митя, и этот лес. Каждый день у нас что-то случается. Здесь какое-то проклятое место». Она снова начала всхлипывать. «Держитесь, Наталья Павловна», — подбодрил ее Митя. «Я ничуть не сомневаюсь в том, что и Эва, и Тарасик скоро найдутся. Мы с Эвой нашли зацепку, которая должна помочь отыскать всех пропавших детей, в том числе и Тарасика. Ну а Эва никуда и не пропадала, а просто отправилась на поиски, как и вчера. Так что без паники. Я созвонюсь с Виктором Степановичем, а потом присоединюсь к вам в лесу». «Если Эва вдруг появится или ты узнаешь какие-нибудь новости о ней, сразу сообщи», — попросила Наталья Павловна. Митя пообещал, и на этом их разговор закончился. Теперь можно было собраться с мыслями и подумать о том, что могло произойти с Эвой на самом деле. Он посмотрел на ее телефон в своих руках. На экране отображались последние активности. 18 пропущенных звонков, в основном от Натальи Павловны, несколько от него, Мити, и один от Виктора Степановича. Тот звонил час назад. Не раздумывая, Митя нажал на окно уведомления, а затем на вызов. Как только гудок прервался, свидетельствуя о том, что трубку на другом конце взяли, Митя заговорил первым, сразу давая понять, что звонит не Эва. «Виктор Степанович, это Митя». «О!» — откликнулся тот с явным разочарованием. «А я уже обрадовался, что Эва нашлась». «К сожалению, нет». Митя в двух словах объяснил ему, почему воспользовался телефоном Эвы и поинтересовался, не появились ли новые сведения по делу пропавших детей. «А как же? Появились. Мы нашли Люсю», — с гордостью сообщил Виктор Степанович. «Она пряталась на чердаке одного из заброшенных дачных домиков. Ты ведь знаешь, кто такая Люся?» «Да, Эва рассказывала, что побывала в гостях у этой женщины и нашла у нее в доме игрушку Тарасика. А позже вернулась туда с полицией, но Люся уже скрылась. А еще Эва сказала, что на дне высохшего колодца нашли Люсины вещи, среди которых были ориентировки на пропавших детей и много детской одежды. И что же это, Люся дала какие-нибудь показания?» «Да какие там показания?» С досадой воскликнул Виктор Степанович и неразборчиво выругался. «Болтает всякую ерунду. Малахольная, что с нее взять? Психиатров подключили, посмотрим, может, еще и будет с нее толк, но пока никакой пользы». Когда он замолчал, Митя поделился с ним информацией о подслушанном им разговоре Валерия и Ларисы Прохоровны. Виктор Степанович усмехнулся. «А ведь я что-то такое подозревал. Сообщу, кому следует, чтобы за ними присматривали». «Отлично», — сказал Митя и, поразмыслив, поделился своими опасениями. «Честно говоря, я не верю в то, что Эва сама ушла в лес. Валерий опасен, вдруг он что-то с ней сделал». «Она ведь оставила записку», — напомнил Виктор Степанович. «А, точно, записка. Ну, как-то странно все». Растерянно пробормотал Митя, еще острее чувствуя, что здесь что-то не так. Они еще немного побеседовали, Виктор Степанович поинтересовался у Мити здоровьем его отца, пожелал тому скорейшего выздоровления, а затем торопливо распрощался, сославшись на срочное дело. Отключившись, Митя какое-то время сжимал в руке телефон, глядя на пустой экран так, словно там мог появиться ответ, где искать Эву, а затем с сожалением положил его на тумбочку. Тишина огромного дома навалилась на него вместе с чувством вины. Если бы он вчера не уехал, возможно, и Эва бы не пропала. Он почти не сомневался в том, что она именно пропала, а не ушла. «Не могла она уйти, не могла!» твердил внутренний голос, отзываясь пульсацией в висках, которая все нарастала, постепенно превратившись в грохот, сравнимый со стуком молота о наковальню. В его голове, как в кузнице, выковывалась, обретая форму намерения, страшная мысль. «Надо пойти и осмотреть дом». Мысль сидела в глубине сознания острой металлической занозой, но Митя медлил, отказываясь думать об этом, ведь если он и найдет Эву в доме, это будет уже не она, а ее бездыханное тело. Наконец он собрался с духом и отправился на поиски. Блуждая по комнатам, с замиранием сердца заглядывал в шкафы и под кровати, затем проверил санузлы и балконы и постепенно добрался до холла в гостиной, где не было укромных мест, кроме кухонных шкафчиков. Действуя машинально, Митя заглянул туда. А потом, осознав, что нелепо искать останки Эвы среди посуды и упаковок с продуктами, почувствовал себя полным идиотом. Выходило, что в доме он уже все осмотрел, оставались чердак и подвал. Выбирая из двух вариантов, Митя остановился на последнем, рассудив, что затащить жертву наверх гораздо сложнее, чем столкнуть вниз. Воображение тотчас нарисовало ему жуткую картину окровавленного тела, скатывающегося по ступеням лестницы, уходящей в темноту. И к его горлу подкатил колючий ком. «Не смей даже думать об этом», — приказал он себе. «Может быть, Ева еще жива?» «Надо непременно думать о том, что она жива». Дверь в подвал находилась рядом с запасным выходом, ведущим во двор. Ключи нашлись в ключнице. Неприметном черном ящичке, висевшем на стене рядом с огромным шкафом-купе с зеркальными дверцами, в которых отражалась винтовая лестница, ведущая наверх, и часть холла. От волнения Митя не сразу попал ключом в замочную скважину, а, открыв замок, проверил, закроется ли тот, если дверь захлопнется. Не хотелось оказаться запертым в подвале. Эта предусмотрительность была не лишней. Замок действительно защелкивался автоматически, поэтому Митя положил ключ в карман. Нажав на кнопку выключателя, расположенного рядом с дверью, он остановился на пороге перед длинной лестницей, нижний конец которой скрывался за межэтажным перекрытием. Пространство подвала заливал яркий белый свет, но, несмотря на это, едва Митя начал спускаться, по спине поползли колючие мурашки. Откуда-то повеяло прохладой с горьковатым запахом цветов. Возможно, в подвале было открыто вентиляционное окно, куда проникал воздух со двора, окруженного цветниками и клумбами. Правда, те цветы пахли не так, они благоухали сладкими, приторными ароматами, в них не было этой тонкой нотки горечи. Митя принюхивался и все больше убеждался в том, что цветочный запах, витавший в подвале, был незнакомым и как будто застарелым. Сосредоточившись на этом запахе, он спускался все ниже, и перед ним открывалось пространство подвала, пересеченное трубами, пролегавшими над земляным полом. Внезапно в напряженной тишине раздался оглушительно громкий хлопок. Вздрогнув от неожиданности, Митя оступился и полетел вниз, размахивая руками в поисках какой-нибудь опоры. Уже на лету он понял, что наверху, над лестницей в подвал, захлопнулась дверь. А в следующий миг врезался лбом во что-то железное, и свет померк перед его глазами. Сознание возвращалось медленно, голова раскалывалась, лоб соднило. С трудом приподняв тяжелые веки, Митя какое-то время разглядывал окружавшие его серые стены из бетонных блоков, не понимая, где находится. Он был слишком потрясен, чтобы сдвинуться с места, но через пару мгновений картина произошедшего восстановилась в памяти. Перед его мысленным взором замелькали пустынные интерьеры огромного пола, где он бродил, заглядывал в каждый угол. «Зачем?» Эва пропала. Внезапно вспыхнула в мозгу, а затем вспомнилось и остальное. Лестница, хлопок, падение, удар. Значит, он в подвале и спустился сюда, подозревая, что Валерий расправился с Эвой и спрятал здесь ее тело. От этих мыслей Митю прошиб холодный пот. Думать о таком было страшно, но сейчас не время давать волю чувствам, пора действовать. Приподнявшись на локте, Митя огляделся и замер. Вдали за бетонным выступом кто-то стоял. Туда почти не достигал свет ламп, ярко горевших под потолком, но было видно, что это ребенок примерно лет 6, щуплый, взъерошенный, с тонкой длинной шеей. Под челкой, падавшей на лицо, поблескивали большие любопытные глаза. «Тарасик?» Дрогнувшим от волнения голосом позвал Митя, чувствуя, как все тело покрывается гусиной кожей. Мальчишка засмеялся и замотал головой. «Не угадал!» Его голос казался гулким и далеким, словно пробивался из потустороннего мира. Такие голоса бывают у призраков в фильмах ужасов. И это действительно был не Тарасик, ростом чуть выше, волосы темнее. «Кто же ты? Как попал сюда?» Митя поднялся на ноги и, перешагивая через трубы, начал медленно приближаться к нему. «Я-то здесь живу. А ты кто?» Усмехнулся мальчик и опасливо отступил в тень. «Что тебе нужно?» «И я здесь живу. Временно», — сказал Митя и остановился, чтобы не спугнуть его. Тот мог легко затеряться в этом огромном подвале с множеством закутков и перегородок. Сбежит и унесет с собой все свои тайны. А то, что тайны у мальчишки имеются, Митя чувствовал нутром. «И давно ты здесь живешь?» — спросил он, опускаясь на корточки, чтобы быть одного с ним роста. «Что-то я раньше тебя здесь не видел». «А я наверх не хожу», — мальчишка взмахнул рукой, указывая на потолок. «Мне и здесь хорошо». «Да, здесь и правда неплохо», — подыгрывая ему, сказал Митя, и, окинув взглядом пространство, заметил то, чего не видел раньше. Полки, просевшие под весом коробок, разнообразные шкафчики, длинный верстак, заставленный ящиками с инструментами, садовые шланги, скрученные в плотные кольца на полу. А в центре — огромный печной котел, от которого во все стороны тянулись трубы, исчезая в стенах. «Ты еще всего не видел?» — отозвался мальчишка с гордостью. «Тут есть огромный шкаф, вот такой!» Он раскинул руки в стороны, пытаясь передать необъятность размеров. «И в нем столько всего! Целая куча сокровищ! Это мое любимое место!» «Покажешь?» — спросил Митя, переступив с ноги на ногу и как бы невзначай продвинувшись еще на шаг ближе к своему загадочному собеседнику. «Ну, — замялся тот, — если бы ты был моим другом, я бы показал, а так не могу». «О, разве это проблема? Давай подружимся!» — предложил Митя. «Ты же не будешь против обзавестись новым другом?» Мальчик склонил голову на бок, раздумывая. Ну да. Раньше у меня был хороший друг, а сейчас я совсем один». «Куда же он подевался?» «Никуда. Это я подевался». Он грустно вздохнул. «Мой друг завел себе много новых друзей, им там весело. А я застрял тут и не могу пойти к ним. Иногда они сами сюда приходят, но им меня не видно. Я не прячусь, наоборот, зову их, а они не слышат. Но я показал им мой шкаф. Как шарахнул дверцей! Они испугались и сбежали. Я думал, все, больше не придут, но они приходят. Девочки даже цветы приносят». «Девочки?» «Ну да. Анька и Аленка, они близняшки». «А сколько еще к тебе ходит друзей?» — спросил Митя, чувствуя, что у него перехватывает дыхание. Мальчишка забормотал, загибая пальцы. «Васька, Коська, Серега, ну и Леший». Он показал ему растопыренную пятерню и выставленный указательный палец одной руки. «Вот, с девчонками 6 друзей у меня получается. Так странно, что они выросли, а я нет». «Вот это да», — выдохнул Митя и отметил про себя, что последняя фраза слово в слово совпадала с той, которую произнесла Алла Павловна, когда смотрела на бетонные фигуры во дворе детского дома. Он вытер ладонью вспотевший лоб и взглянул на свои пальцы. На них была кровь. Голова по-прежнему раскалывалась, и у него возникло подозрение. Уж не бред ли все, что с ним сейчас происходит? Существует ли этот мальчик на самом деле? Или это игра его замутненного травмой сознания? «А кто такой Леший?» — спросил Митя, чувствуя, что сердце готово выскочить из груди от ощущения, что он находится на пороге важного открытия. «Хозяин леса кто же еще?» — ответил мальчик, загадочно улыбаясь, и вдруг прыснул в кулачок. «Вообще-то он Леха, но иногда притворяется лешим». «И зачем?» «Не знаю». Мальчик передернул острыми плечами. «Может, это у него игра такая? У всех есть свои любимые игры. Я вот люблю с сокровищами в шкафу играть. А раньше любил по деревьям лазать. Вот это была игра так игра. В лесу в 100 раз интереснее, чем в шкафу. И зачем я тогда домой вернулся? Говорил мне Леха, не ходи, Игорёк. Там с тобой беда случится. Но я не послушал, а зря. Леха умный и все про всех знает. Он сказал, что мой отец злой человек. А от злых людей надо держаться подальше». Мальчишка замолчал и шмыгнул носом. «Так значит, тебя Игорем зовут?» — спросил Митя. На языке у него вертелся еще один вопрос. И он задал его, дождавшись утвердительного ответа от своего собеседника. «А фамилия, наверное, Манухин?» «Откуда ты знаешь?» Тот поднял на него широко распахнутые глаза. «Угадал», — подмигнул ему Митя. «Врёшь!» «Твои имя и фамилия значатся в списке детей, пропавших без вести. Тебя полиция разыскивает». «Здесь они меня не найдут», — с довольным видом заявил Игорёк. «Если что, я в шкафу спрячусь». Мите хотелось узнать, что с ним случилось, но он от чего-то не мог больше вымолвить ни слова. Казалось, что связь между его сознанием и голосовыми связками разорвалась, подобно тому, как шнур проводного телефона, прикрепленный к трубке, отрывается от корпуса. У него возникло странное ощущение, будто пол под ногами становится вязким, и он проваливается. Вероятно, так оно и было, потому что Игорёк вдруг испуганно заморгал и, протянув к нему руку, жалобно пискнул. «Ну куда же ты?» Потом он вздохнул, повернулся и, ссутулившись, зашагал прочь, а через мгновение исчез за бетонной опорой. Вслед за Игорьком исчезла и сама опора, и стены, и трубы, и весь подвал. А в следующий миг Митя открыл глаза и обнаружил, что по-прежнему лежит у подножия лестницы. Прикоснувшись к лбу, он взглянул на свои пальцы и увидел, что они в крови. Приподнявшись на локте, он огляделся. Никаких мальчиков в поле зрения не наблюдалось. «Значит, это был бред», — с сожалением подумал он. И в этот момент где-то далеко в глубине подвала раздался хлопок, похожий на звук хлопнувшей дверцы шкафа. Превозмогая боль, Митя вскочил на ноги и, перепрыгивая через трубы, помчался туда, где еще звенели в воздухе отголоски этого звука. За бетонной опорой находился шкаф, действительно огромный, размером с небольшую комнату, в длину 3 метра, а то и 4, и шириной не меньше 2 метров. Дверцы держались на каркасе из крепких деревянных брусков, прикрепленных к стене и потолку. Потрясённый внушительными габаритами этого сооружения, Митя заглянул внутрь, готовясь увидеть там нечто особенное, и был разочарован, обнаружив лишь всякий хлам, покрытый слоем пыли в палец толщиной. На полках громоздились кучи всякой всячины, где при беглом осмотре угадывались очертания устаревшей офисной техники, вроде принтеров, мониторов и компьютерных блоков, стиснутых в коконах электрических проводов. Там же виднелись отжившие свои кухонные комбайны, кофемолки, утюги, гладильные доски и прочий бытовой хлам. «Сокровища?» — усмехнулся Митя, вспомнив слова Игорька о содержимом шкафа. «Да уж. Или я чего-то не замечаю, чего-то важного?» Его взгляд сместился вниз, под нижнюю полку. Пространство между ней и основанием шкафа было заполнено хламом более крупных размеров. Митя разглядел там вентилятор с одной лопастью, пылесос с треснутым боком и белый короб стиральной машины с люком без стекла. Какое-то время он обозревал содержимое шкафа, удивляясь, почему все это старье не вывезли на свалку, и уже хотел было уйти, но внезапно ему бросилась в глаза одна важная деталь, которую он сразу не заметил. На крышке стиральной машины, серой от пыли, лежал букет васильков, увядший, но еще не полностью высохший. Судя по всему, он появился здесь 3 дня назад. «Девочки даже цветы приносят». Вспомнились Мите слова Игорька, привидевшегося ему в бессознательном бреду. Неужели мне не почудилось? Пробормотал он, чувствуя, как все тело начинает покалывать от осознания того, что ему довелось столкнуться с чем-то сверхъестественным. Вдруг он действительно общался с призраком пропавшего мальчика? Если так, то, скорее всего, Игоря Манухина нет в живых, и вполне возможно, он умер в этом доме, а может и в этом подвале. Вероятно, где-то здесь спрятано его тело, ведь неспроста цветы положили именно сюда. Вспыхнула в голове Мити жуткая догадка, и он принялся разгребать завалы в шкафу. Когда из-под нижней полки был извлечен наружу весь хлам, включая стиральную машинку, и обнажилось днище шкафа, стало видно, что это просто две доски, лежащие рядом на земляном полу. Митя вытащил их, потом сходил за лопатой, которую приметил неподалеку, рядом с садовыми шлангами, и принялся раскапывать землю в шкафу в том месте, где стояла стиральная машинка. Дело продвигалось медленно. Земля, спрессованная под тяжестью хлама, была почти такой же непробиваемой, как асфальт. Обливаясь потом, Митя упорно копал, и чем глубже становилась яма, тем больше он опасался за свой рассудок. То, что он делал, казалось ему безумием. Единственным аргументом, оправдывающим эти раскопки, были васильки, ведь кто-то же принес их сюда и сравнительно недавно. Лопата с глухим стуком вновь и вновь врезалась в плотный грунт. И вдруг, когда Митя ударил в очередной раз, раздался металлический лязг, разлетевшийся по подвалу гулким эхом. Еще несколько взмахов лопаты, и слой земли, скрывавший находку, был снят. Находка представляла собой металлический ящик вроде офисного или оружейного сейфа, весь бугристый от ржавчины и словно вросший в землю. Вытащить его наружу оказалось непосильной задачей, но это было и не обязательно. Под ударами лопаты дверца на нем ходила ходуном. Либо была не заперта, либо петли проржавели настолько, что больше не удерживали ее. Оставалось лишь просунуть остриё лопаты в зазор между дверцей и корпусом и как следует поднажать. Но Митя медлил. Он уже не был уверен, что хочет видеть содержимое этого ящика. Его охватило желание поскорее покинуть это мрачное место, подняться наверх и вызвать полицию. Усилием воли он справился с приступом малодушия, и спустя мгновение ящик был открыт. С бешено колотящимся сердцем Митя опустился на колени и склонился над ним. Внутри, присыпанный ржавой трухой и еще чем-то серым, похожим на пепел, лежал детский скелет.